12 серия. Я лежала на полу и наблюдала за происходящим. Чайник взлетает вверх, потом несется к противоположной от плиты стене. Новенькие обои сруливаются и обваливаются на тщательно вымытый мною линолеум. С потолка дождем осыпаются белые куски. Из-за роскошной плиты вырывается столб оранжево-синего пламени. Бесшумно рушатся кухонные полки. В разные стороны разлетаются чашки, тарелки, блюдечки. И только потом раздается невероятный густой звук. Плохо понимая, что произошло, я поползла к входной двери. Клянись на стол, а! Саня! Чечня проклятая! Пока дом не рухнет! Давай, Маринка, хватай деньги, документы! Ну что ты рот разинула? Чего? Тут вниз по лестнице, небось, народ уже весь во дворе стоит! Маринка! Ну давай! Господи, все в клочке, вся квартира в клочке! Да подчистую! А, это все дундук! Какой дундук? Господи, ты весь дом гудит, а ты и не знаешь! Да ладно, сплетни опять понабрала! А у Мариночки новый жених, имени не знаю, кличут его дундук или байбак, черт с ним! Другое интересно, парень-то богатый, на таком джипе к подъезду подруливает, но у него павильоны на нашем рынке! Угу. Вот конкуренты решили избавиться от мужика, а Маринка досталась, ах, зря ты девочка с ним связалась! Кстати, как же его звать-то все-таки, дундук или байбак? Дундук или байбак? Не знаю, я первый раз про такого слышу. Йола, ты? Ой, Йолочка, Маринка где? На свадьбу укатила. Да? А ты что тут делаешь? Полы мыла. Разойдись! Ух ты, как нашу квартиру погромила. Всем стоять, руки за голову. Я же говорила, налет. Рот закрой. Я же говорил. Налет. Я говорил, а не ты говорил. А не дёрничай. Ваня, дай сюда пистолет. А, не там. Не смейте бить ребенка. Несчастье ада. А, несчастье все лестничные площадки. Да пошла ты в жопу. Кто мне дверь ножиком изрезал, а? А зачем ты в лифте сказала, что моя мама проститутка? Сама такая. Все равно не смейте бить ребенка. Да, его мать проститутка. Ее тут весь район знает. Она пивом в лайке торговала и вечно не доливала. Ну, держись. Ох, ты дрянь. Господи боже. Зрелище было жутким. Толстыми пальцами, унизанными золотыми перстнями, женщина сжимала оторванную, окровавленную кисть. Дальнейшее, помнится, смутно. Что ты там кричишь? Как Витас прям! Что? Витас, ты певец такой есть! Да ты пожар туши! Дайте ей понюхать на шатырь! Мальчишку ищите! С кровью и зайдет! Да ты с нее рука-то! Это не настоящая рука, это игрушка! Господи, ну что ж там ребята такие? Хорошо, и у детей игрушки! Кто это она? Как она это так оторвала? О, блин! Скоро приехала! Да это пожарный! О, смотри, милиция! О, здорово! Так, граждане, что у вас случилось? Так, взрыв! Хорошо. О, отлично! Ваша жилплощадь? Да нет, я сосед. Хорошо. Сообщите паспортные данные жены. Так это, не имеем. Ха, это как? Да она мне не жена. А кто это она тебе? Ну, там случилось пару раз. Давно, правда, еще Зина жива была. А так никто, соседка. Кто бы мог подумать, что амурничали. Ну, что можете сказать по сути происшествия? Да, что, честно, ничего не могу сказать. Чечня взорвала. Терроризм. Понятно. Ступайте к себе. Отчего взорвалась плита, я не знаю. А женщина упала, когда у Ваньки с руки слетела вот эта штука из резины. Так. Ха. Здорово сделано. Не отличить от настоящей. Где он ее взял? Ну, нас. Нам подарили. Музыка.